С другого конца палубы, высунувшись из кабины Наутилуса, махал рукой Лиза. Недовольно ворча, Джек приподнялся в шезлонге и крикнул: «Что?» Лиза снова принялась жестами звать его к себе. «Ладно, иду». Он встал с шезлонга, и адмирал приготовился следовать за ним. «А вы отдыхайте», — остановил его Джек. «Я сейчас вернусь». Элвис присел на задние лапы и тоже изготовился идти с хозяином. «Ты тоже оставайся», — приказал псу Джек. «Лежать». С недовольным ворчанием пес снова плюхнулся на палубу. Хьюстон потрепал собаку по боку. «Нам, старикам, лучше держаться друг друга». Театрально закатив глаза, Джек пересек палубу, спустился по трапу и подошел к Наутилусу. Лиза уселась в кресло пилота, а Джек склонился над кабиной. — Что у тебя стряслось? — Взгляни на часы Наутилуса. Она указала на циферблат с красными цифрами, указывающими время. На первый взгляд часы выглядели совершенно нормально. — А теперь посмотри на мои часы. Джек поглядел на наручные часы Лизы. — Бортовые часы отстают на 5 минут, — констатировал он. — И что с того? Перед погружением, когда я настраивала биосенсорную программу, я лично установила время с точностью до миллисекунды. Я все равно не понимаю, из-за чего весь этот шум. После того, как ты поднялся на поверхность, я сравнила разницу во времени с показаниями биосенсора. Разница во времени составила как раз 5 минут. Ровно столько, сколько тебя не было на связи. Джек вздернул бровь. Возможно, сбой связи каким-то образом повлиял на часы, возможно, закоротила батарею. — Нет, с батареями все в порядке, — пробормотала Лиза и подняла глаза на Джека. — После того, как связь прервалась, часы работали нормально? Джек задумался. — Да, я помню, что посмотрел на них. Все было в порядке. — Да, точно, часы работали. Лиза встала с кресла. — В таком случае я ничего не понимаю. Вся система функционирует безотказно, Джек. Может, ты забыл о чем-то мне рассказать, а? Он оглянулся. Адмирал по-прежнему наслаждался сигарой. Во время совещания, состоявшегося после того, как он вернулся на поверхность, Джек упомянул о виденной им кристаллической колонии, но его слова никого особенно не заинтересовали. — Та колонна, которую я видел внизу, — заговорил он, понизив голос. — Да, она есть на диске, который ты отдал Чарли. Джек заколебался. Ему не хотелось, чтобы Лиза приняла его за сумасшедшего. Пригладив волосы рукой, он заговорил, тщательно подбирая слова. «Откровенно говоря, я сам не понимаю. От этой колонны исходила какая-то странная вибрация. Она вывела из строя компас, и даже я сам ощущал ее в виде легкого покалывания, как будто по моей коже ползут муравьи». Лиза насупилась. «Почему ты не рассказал мне об этом раньше? Чтобы не повлиять заранее на твои выводы. Если там что-то не так, я хотел, чтобы ты это выяснила сама». Щеки Лизы залил румянец. «Джек, ты же меня знаешь, на мои выводы невозможно повлиять. Ты права, извини меня». Лиза выбралась из-под лодки, посмотрела в сторону адмирала, а потом перевела взгляд обратно на Джека. «Чарли и Джордж все еще возят своим секретным диском. Пойду к ним, узнаю, удалось ли им что-нибудь выяснить». Проходя мимо Джека, она укоризненно проговорила: «Ты должен был мне сразу рассказать об этом». — Полагаешь, разгадка может крыться в этой колонне? Лиза пожала плечами. — Не знаю, но это стоит выяснить. — Я иду с тобой. Из-за хвоста субмарины появился Роберт, и главный гидробиолог. — Корпус и швы в полном порядке, Джек, — отрапортовал он. — Если решишь совершить новое погружение, проблем возникнуть не должно. Джек рассеянно кивнул. — Роберт, не мог бы ты составить компанию адмиралу? В ящик под микроволновку у меня есть немного бренди. Да я знаю, где бренди, а что случилось? Как только у нас появится что сообщить, ты первый узнаешь об этом, — пообещала Лиза, метнув сердитый взгляд в сторону Джека, и пошла прочь. — Я скоро вернусь, — крикнул Джек адмиралу Хьюстону. Тот великодушно отпустил его взмахом сигар. Джек нырнул следом за Лизой в люк, ведущий на нижнюю палубу. Все еще дуясь, она шла прямая, как палка. На первой палубе располагалась библиотека, а также лаборатории Роберта и Чарли. Ниже находились каюты членов команды. Подойдя к лаборатории Чарли, Лиза постучала в дверь. — Кто там? — послышался голос гидрогеолога.